«А давай лучше ты начнешь», — любезно уступил здоровяк мне первенство. Оба брата, выпучив глаза, синхронно закивали, как китайские болванчики, выразив полное одобрение гениальной идеи рудокопа. Ничего сложного в предстоящей работе я не видел, поэтому не стал отказываться от оказанной мне чести. Как только мои мысли пришли в порядок, первая заготовка заняла свое место на концентраторе. Верстак был самым простым, предназначенный для таких начинающих, как мы. Всего 5 слотов под пластины с рунными элементами позволяли собрать только примитивные магические печати. Сверяясь с конспектом, мы последовательно вставили выданные нам костяные пластинки, собрав тем самым полноценную печать. Последним добавили в схему небольшой прутик силубра, который должен послужить телом наносимой печати. Вроде все, ничего сложного, можно звать мастера Стайнса, он уже освободился, раздав мотивационные подзатыльники всем проштрафившимся. Дождавшись окончания проверки и получив добро от наставника, аккуратно начал вливать ману в управляющий контур верстака. Я почувствовал, как его поле стабилизации магических конструктов начало работать, после чего энергия потекла по цепочке моих заготовок. Как из простых кубиков, из рунных блоков, заключенных внутри пластин, начала собираться магическая печать. После того, как она полностью сформировалась, начался последний этап. Концентратор еле слышно загудел, начав плавить и впитывать магический металл. Внутри пластинки из кольца цвета он выжигал причудливую трехмерную структуру печати, заполняя ее жидким силубром. Одним словом, магия. Я понимал, что это всего лишь элементарный медальон, но все равно испытывал благоговейный трепет от процесса. Будто я тут не его, а кольцо всевластия ваял. Моя задача – вливать в управляющий контур верстака ровный поток маны, без резких скачков и проседаний, иначе процесс сможет сорваться, как у Мирабель. Заодно я пытался отслеживать истинным зрением происходящее. Пусть сам верстак был примитивным и работал по простому шаблону, не предполагал активного участия артефакторов в процессе созидания, как это позволяли более продвинутые модели. Но поучиться контролю можно было и на нем. Завершив формирование структуры амулета, концентратор издал тихий перезвонный затих. Управляющий контур дезактивировал все цепи питания, перестав тянуть из меня ману. Я глубоко выдохнул и протер ладонью вспотевший от напряжения лоб. Прислушавшись к себе с удовольствием, отметил, что запас энергии в ядре просел всего на треть. Неплохой показатель для новичка. Осторожно взял в руки еще теплый медальон, на котором блестели магические руны, и уступил место Манрику, который уже готовился к своему эксперименту. Нервничающие братья стояли поодаль и не стали оспаривать очередность. С тех пор мы именно в таком составе ходили оттачивать свои навыки на практике, что всех в принципе устраивало. Однако дальнейшее обучение угрожало превратиться в крафт дешевого ходового товара, который мастер Стайнс без зазрения совести присваивал и сбывал налево. Неплохо устроился этот любитель подымить непонятными травками. Всю изготовленную учащимися продукцию он изымал якобы для оценки изделия. Естественно, получить что-либо назад было нереально. Я не желал расставаться с первым амулетом, изготовленным собственными руками, поэтому пришлось раскошелиться. Причем этот наглый тип потребовал заплатить как за готовое изделие, а не просто за материалы, которые использовались для его создания. То, что я все своял самостоятельно, его нисколько не интересовало. Скрипя зубами, я отсчитал ему монеты, поняв, что если желаю использовать результаты своего труда в личных целях, то придется все делать самостоятельно. К счастью, благодаря Кариму, я имел практически полный стартовый набор начинающего артефактора. Конечно, кое-что необходимое для работы все-таки пришлось дозаказать у Альры. Но собрав в итоге все необходимые и накопленные знания в кучу, я приступил к созданию нового магического изделия. Однако, даже с учетом консультаций у Стайнса, мои первые шаги на этом пути были полны испытаний и ошибок. Увы, но полноценного ученического верстака с возможностью штамповать продукцию, скомбинировав руны из заготовок, у меня не было. Поэтому решил уподобиться великим мастерам-артефакторам и наносить руны вручную. В качестве основного материала я выбрал чуть расплющенные и отшлифованные дешевые бронзовые монетки. Целая стопка таких заготовок досталась мне от Карима. Хоть это и не самый лучший материал, но в местных условиях найти что-то лучше было бы непросто. Естественно, серебро и тем более золото подошло бы лучше. Но губить свои и без того невеликие запасы наличности посчитал слишком расточительно и глупо. Про покупку магически измененных металлов даже задумываться не стоило. Я безбожно косячил, пытаясь вручную нанести примитивные руны подпитки и удержания энергетической структуры плетения. Мои рунные цепочки, не выдерживая нагрузки, перегорали из-за моих просчетов и неточного нанесения. Десятки бронзовых пластинок превращались в бесполезный мусор. Приходилось брать себя в руки и раз за разом оттачивать свои навыки. Я докучал мастеру Ливилле, выясняя, какие огрехи ухитрился допустить в построенных печатях. Ходил за братом Стайнсом, выспрашивая о нестандартных методах нанесения и укрепления рун. Раз за разом перечитывал дневники Альры, пытаясь адаптировать под себя придуманные ей схемы. Только теперь ко мне пришло понимание, за что платят люди свои деньги первоклассным артефакторам. Даже такое примитивное изделие, которым одарила меня эльфийка, были пока недостижимым результатом для меня. И все же после многих дней напряженной работы, мне наконец удалось создать свой первый рабочий образец. Простой бронзовый кругляш, исчерченный тщательно вырезанными рунами, в моих глазах был знаком того, что я наконец-то преодолел важный рубеж обучения. Однако, моя радость оказалась недолгой. Влив силу в печать и аккуратно подцепив к ней собственноручно свернутый пространственный кулек, с замиранием сердца осмотрел результат. Все сработало, как я и задумывал. Печать активировалась и даже удерживала небольшой пространственный кармашек. Вот только я туда даже горстку семок не успел насыпать. Продержалась вся эта конструкция в стабильном состоянии не больше минуты, а потом громко сдетонировала, сгорая в серебристом пламени. Повезло, что артефакт был слабеньким, и взрыв лишь поднял небольшое облако дыма да слегка опалил мне руку. Я рассеянно разглядывал покрасневшую кисть, пребывая в шоке. Я же все правильно сделал. Какого черта оно взорвалось? Пронеслось в моей голове, прежде чем в комнату влетела переполошившаяся Тинкер. Оценив ущерб, она под затыльником дала оценку моей работе и быстро оказала первую помощь. Несмотря на очередную неудачу, я и не думал опускать руки. Напротив, понимал, чтобы стать настоящим мастером артефактов, потребуется еще море практики и опыта, в том числе и негативного. А следовательно, нужно закатать рукава и взяться за артефакт попроще. Отложив идею с изготовлением пространственного хранилища до лучших времен, я быстро придумал себе новую задачу. Чем глубже я погружался в изучение темы, тем больше вопросов всплывало. Приходилось напрягать мозги и методично находить ответы на каждый из них. Иногда я проводил целые ночи, экспериментируя с разными материалами и комбинациями рун, стремясь понять, как они влияют на конечный результат. Но каждый даже неудачный опыт становился ценным уроком, приближая меня к заветной цели. При этом не стоило забывать про прокачку своего тела. Да и как тут забудешь, от занятий у брата Нейгун Чень никто не мог отмазаться. Этот старичок-садист, как выяснилось на втором занятии, запомнил меня с первой тренировки и тут же определил в отдельную группу для, так сказать, учащихся, продвинутых в боевых искусствах. Уже на первом занятии ко мне пришло осознание, что не настолько я и продвинут, но деваться было некуда. Гадкий старикашка не хотел и слышать о том, чтобы перевести меня к простым учащимся. Мои увещевания, что я маг и мне главное с внутренней энергией разобраться, а махать мечом вообще не стремлюсь, он напрочь игнорировал. К счастью, я не был одинок в своем нежелании становиться воином. Мало-мальски умевших управляться с клинком, но не стремившихся к большему была добрая половина группы. Зато другая с детства таскалась с острой железякой, получая от этого удовольствие. Сейчас эти фанатики 24 часа в сутки торчали на площадке, в надежде поскорее постигнуть тайны энергетических манипуляций с холодным оружием. В прямом противостоянии с этими самураями мне точно ловить было нечего. Даже опираясь на осколки знаний, доставшиеся от Алагана, и наработанный опыт предыдущей жизни, я прилично так не дотягивал до уровня этих фанатов. Но у меня и не было планов строить карьеру великого мечника. Для схватки с простым противником моих сил было вполне достаточно, а для серьезных оппонентов лучше иметь заготовленные сюрпризы, что я и продемонстрировал одному не в меру языкастому уроду. Под раздачу попал клановый тип, что надменно насмехался над моей неудачной инициацией. Причем свою он прошел, как все, на тропе послушника. Но этот факт не заставил его прикусить язык. Мечом он владел получше меня, этого не отнять, а вот про уровень интеллекта того же не скажешь. Поэтому, как только у меня получился первый, пусть и не совсем совершенный, артефакт пространственного кармана, Я решил проучить зазнавшегося гаденыша. Работало мое творение недолго. Внутренний объем был небольшой, и свернутое пространство разворачивалось практически сразу, как артефакт терял внешнюю подпитку. Увы, мое плетение оставалось нестабильным и не могло продержаться более пары часов. Но, благо, на данном этапе мне большего и не требовалось. Подставиться под очередной насмешливый выпад от болтливого дегенерата труда не составило. Тут моим союзником выступил старина Бергин, даже не подозревая об этом. Этот вымогатель так и не смог забыть наш конфликт в столовой, поэтому постоянно из-под тишка подзуживал кланового сноба. Получив благовидный повод, я при всех вызвал его на дуэль, пусть ученическую, но в отличие от тренировочного спарринга тут любая магия была не просто разрешена, но и приветствовалась. При этом не только направленная на укрепление своего тела, но и на нанесение прямого ущерба противнику. Кровожадный брат Нейгун Чэнь буквально материализовался из воздуха. Этот истинный фанат мордобоя тут же взял на себя роль организатора, начав раздавать указания, подготавливая площадку. Пока мы разминались и ожидали одного из магов плоти, количество зрителей заметно увеличилось. Я тянул с выходом на арену, ожидая сигнала от Рогниза. Перед ним стояла задача дождаться возникновения стихийного тотализатора и сделать ставку на мою победу. Для этого я сгреб всю свою свободную наличность и еще немного у Тинкер занял. Мне ведь требовалось не только отбить расходы на артефакт, но и по возможности заработать. Получив от нервничающего приятеля подтверждающий кивок, не спеша занял свою стартовую позицию. Большинство зрителей считало исход дуэли предрешенным, так как в плане фехтования противник превосходил меня на голову. Однако я не полный кретин и также осознавал это. Поэтому собирался удивить всех, особенно своего соперника. Вместо того, чтобы обнажить и вскинуть меч, я не спеша вытащил из кармана самодельный медный сюрикен. Под любопытными взглядами зрителей, медленно покрутил его в руке, подыскивая удобный хват. Такую форму придал этому артефакту специально, в надежде сбить с толку всех, включая моего противника. Оценка его умственных способностей не подвела меня, он так и не догадался о истинном назначении моей поделки. Как на тренировке я напитал мышцы эфиром, после чего отработанным движением отправил сюрикен в полет, придав ему дополнительное ускорение малым импульсом. Высокомерный мечник, сделав пафосное лицо, небрежно махнул клинком, планируя отбить несущуюся в него смешную медяшку. Вот только лишившись в полете подпитки маны, эта подлая железяка с громким хлопком, заставившим вздрогнуть зрителей, выплюнула из своего чрева 10-килограммовый булыжник. К такому повороту ни жизнь, ни мастер над оружием парня не готовили. Я со злодейской улыбкой наблюдал, как гранитный камушек снес незадачливого дуэлянта с площадки. Попутно пробив магическую защиту, он переломал ему руку и, как в песне, обрел покой в районе раздавленной грудной клетки. Булькающее тело молодца тут же подхватило пара громко матерящихся санитаров, бодро потащив в сторону лечебницы. Их шеф не сильно уступал им в красноречии, строя трехэтажные словесные конструкции. Мастеру плоти пришлось ненадолго задержался, дабы с кислой физиономией обсчитать золотые монеты довольному брату Нейгуну. Отрадно, что наш наставник поставил на меня. Выходит, недооценил я его. Только через неделю мой незадачливый противник смог заново приступить к тренировкам. С тех пор смотрел волком, но зубоскалить в мою сторону больше не пытался. Глава 13. Кто здесь дичь? Мягкие и теплые порывы ветра ласково трепали мою шевелюру, создавая приятные ощущения. Вдалеке лиловое пятно, обозначающее местное светило, медленно подползало к кромке горизонта. Но наслаждаться бризом мешал тошнотворный запах горелой и разлагающейся плоти, который он приносил с собой. Остановившись перед огромным оврагом, который можно было смело назвать мини-каньоном, мы осматривали свалку, устроенную здесь жителями близлежащего города. Это была настоящая мекка для охотников за падальщиками. Окрестная пустыня, взявшая городок в плотное осадное кольцо, не могла похвастаться подобной плотностью живности. По барханам перекатывался лишь мертвый песок. Здесь же поверхность находилась в постоянном движении. Множество разнообразных, но одинаково отталкивающего вида тварей шныряли, ползали и роились над остатками жизнедеятельности горожан. Широкомордые, толстобрюхие крысошлепы с короткими голыми хвостами в виде обломанных детских совков не только перемалывали остатки пищи и органических материалов, но в любой момент были готовы впиться зубами в своих сородичей. Более мелкие бесшерстные белесые кяворкики лазили повсюду, оставляя за собой неприятного вида вонючую слизь странного зеленоватого оттенка. Хорошая новость была в том, что нелицеприятное вещество способствовало расщеплению мусора во что-то вроде гумуса. Насекомых, как совсем мелких, размером буквально с точку до крупных жуков с плотным панцирем с мужской кулак тоже хватало. В общем, разглядывать эту фауну можно было долго, у нас были другие задачи. Местный живой белок был востребованным товаром как среди учащихся, делающих первые шаги в некромантии, так и у торговцев дешевой уличной едой. А это одно из мест, где проще всего раздобыть какую-нибудь отожравшуюся на дармовых харчах тварь. Но наша сегодняшняя цель — особи покрупнее, не брезгующие при случае закусить товарками. «Ну что ты там возишься?» – недовольно пробурчал Манрик на копающегося с сетками респиратора Фрагниза. «Мой товарищ выбрал стезю адепта воздуха и теперь подзаряжал своей маной простенькие артефактные респираторы. Это он выступил инициатором охоты, найдя горячую поддержку у второго члена нашей команды, злобного, но обворожительного, нагловатого, но веселого, излишне любознательного, но достаточно умного некроманта, пепельной блондинки по имени Шея. Девчонка, мой крест, по крайней мере до того момента, когда я свалю с Рандеркуна. Несколько недель назад она наупала как снег на голову, взбодрив всех дерзким характером, и с тех пор спонтанными идеями постоянно держала нас в тонусе. Обязанность опекуна своенравной новенькой клан возложил на меня, поэтому мне от ее причуд доставалось больше всех. Учитывая Дарши, ее желание на халяву набрать как можно больше рабочих материалов было естественно. Поэтому уже через пару дней она стала приставать ко мне с предложением отправиться на охоту. И, конечно, не прошло и суток, как с ней спелся Рагнис. Но если малого, который решил раздобыть побольше редких ингредиентов для своих смиро-алхимических опытов, я мог послать лесом, а вернее пустыней, в даль светлую, то постоянно ноющую по духам нордическую красотку отправить по этому маршруту не получилось. Сопротивлялся я меньше суток, в конце концов капитулировал и пошел собираться в спонтанную экспедицию. Несмотря на то, что зачинщиком выступал не я, эта парочка, как только получила согласие, всю организацию авантюры радостно свалила на меня. Помимо этих иждивенцев к моему отряду прибился громила Манрик вместе со своими дружками. Это было вполне ожидаемо, ведь мы уже целый год обучались артефакторике вместе и успели притереться друг к другу. Даже совместное производство магической мелочевки организовали. Приятели Манрика отвечали за добычу необходимых материалов. Сам здоровяк, изучающий аспект земли, взял на себя изготовление заготовок под артефакты. На мне была финальная часть, тем более что я немного поднаторел в составлении простых рунных конструктов, да и энергосистему своего организма подкачал, что самым благоприятным образом сказалось на моих успехах в создании артефактов. Пока мы обрастали связями и нарабатывали клиентскую базу, о серьезных проектах речи пока не шло, но бытовую мелочевку, например, магические светильники уже штамповали на раз, а началось наше сотрудничество с моего второго проекта. Плюнув на неудачу с пространственным карманом, мною было принято решение сварганить что-то попроще. Для создания основы мне потребовалась помощь с обработкой каменной заготовки, тут и пригодилось мое знакомство с Манриком. Он как раз осваивал простейшие воздействия на камень, делая его податливым как пластилин. Парень не подвел, провозившись с неделю, смог буквально вылепить мой заказ. Каменная чаша унитаза вышла на загляденье. Именно эта идея пришла в голову в ходе небольшого мозгового штурма после постигнувшей меня неудачи. Надоело постоянно бегать во двор в туалет типа сортир, особенно по ночам. Да и рабочий конструкт печати гораздо проще. Ведь это первое, чему я научился, телепортировать небольшие предметы. Не думаю, что кто-то наложит кучу больше пары килограммов. В крайнем случае табличку с инструкцией повесим. На радость мне, все сокланы, с которыми мы жили на одном этаже, прознав про мою затею, согласились разделить финансовую составляющую проекта. Но, как всегда, и с ним без сложностей не обошлось. Все шло относительно гладко до момента финальной настройки, в ходе которой моя блондинистая подопечная должна была стоять неподалеку от туалета и передавать поправки для более точного прицеливания. Для калибровки использовались массогабаритные муляжи в виде килограммовых камушков. Подкручивая векторы сил в управляющем контуре, с трудом отрегулировал направление и перешел к настройке дальности. Очередной раз подправив мощность заклинания, положил в чашу новый снаряд, аккуратно влив в активатор немного маны, дождался срабатывания. Как и положено, с тихим шлепком камешек исчез. Вот тут-то и произошла неприятная неожиданность. Снаружи раздался дикий вопль. «Люди добрые, да что же это творится? Прямо среди бела дня убивают», — голосил знакомый визгливый голос одного из местных работников. Как позже выяснил, уж и с этим любвеобильным обалдуем конфликт вышел, вследствие чего злопамятная блондинка решила не предупреждать, как она выразилась, токсичную личность, о проводящихся тут работах. Как следствие, парню по кумполу прилетело материализовавшимся прямо над головой булыжником. Конфликтную ситуацию удалось замять лишь с помощью пары серебряных монет, но это еще не вся история. Окончательно настроив все, я предложил сокланам протестировать готовое устройство. В случившемся далее, конечно, есть и моя вина, но все же только частично. Первым испробовать новый девайс от сантехнического гения вызвался Саргон. По крайней мере, ему хватило сил опередить всех и запереться в переоборудованной кладовке, куда я установил чудо-агрегат. Обе наши дамы были очень недовольны таким нахальством и про равные права и возможности полов ничего не желали знать, с криками тарабаня в закрытую дверь. Кто же мог предположить, что водный маг такой любитель фен-шуя? Зайдя внутрь, он отметил, что устройство стоит не с той стороны, и тупо передвинул его, красиво поставив к дальней стенке. То, что я 2 часа настраивал руны, выцеливая выгребную яму, он не учел. В итоге волокущий на себе покупки с рынка неудачливый Казанова вновь подвергся атаке моего артефакта. Голову на этот раз не пробило, но изгвоздало капитально. Но тут, я считаю, уже его по воле случая настигла карма. Нечего так нагло подкатывать свое хозяйство ко всем увиденным девицам. Еще несколько дней несчастный вздрагивал при громких хлопках, а Шия и Тинкер от души веселились, подшучивая над ним. Так вот, волшебный унитаз до сих пор работает. Одна беда, как-то не тянет хвастаться перед всеми таким артефактом. Но с тех пор у нас с Манриком сложились плотные рабочие отношения, да и сегодняшняя охота без них не получилась бы. К тому же мы надеялись добыть ингредиентов для наших новых поделок. Закончив пыжиться, Рогнис раздал всем заряженные повязки. «У тебя хоть маны хватит?» — на всякий случай поинтересовался я. «Хватит», — отмахнулся бледный как облачко воздушник. «Если что, эликсира бахну», — кивнул он на свой пояс, где болтались несколько разноцветных бутыльков на крайний случай. По такому же комплекту простеньких эликсиров собственного изготовления он раздал всем членам нашей Dream Team. «Ну, все погнали быстрее. Давайте, пошевеливайтесь, нам еще назад пару часов топать, а я уже с голодухи помираю», — потянул нас за собой вниз прибившийся последним Саргон. Маг воды был нашей главной ударной силой. За год мы, конечно, многому научились, но он все равно решил подстраховывать неопытных сокланов. Я не стал отказываться от его помощи, понимая, что в таком месте она не будет лишней. Да и остальной отряд воспринял эту новость с энтузиазмом, все-таки это была наша первая настоящая охота. А вот у Саргона был какой-никакой опыт в этом деле. Пара приятелей Манрика, с кряхтением подхватив тяжелую амфору с водой, поспешили за ним вниз по крутому склону. Если бы не магия земли, которая позволяла им укреплять рыхлую почву под ногами, то носильщики уже точно бы с криками ужаса кувыркались вниз. Я покрепче сжал копье и последний раз окинул взглядом окружающий пейзаж, пытаясь определить, с чего лучше всего начать. Внизу, на огромных кучах мусора, выделялись из общей картины несколько пятен, чадящих прогорклым дымом. Это остатки жертвенных подношений, сжигаемых в храмах в рамках местного религиозного праздника. Он длится уже 3-й день и будет идти до конца недели. Каждый уважающий себя горожанин спешил возложить на алтарь одного из храмов свои дары богам в надежде умилостивить и обрести их благосклонность на весь будущий год. Жрецы не успевали сжигать такие подарки в храмовых печах и вынуждены были выбрасывать еще дымящиеся останки принесенных в жертву животных на свалку. Дополняли дары объедки с праздничных столов, отчего эта неделя превращалась в самое сытное время у местных падальщиков и самую горячую пору для охотников на них. Проныр Рогнис, как всегда, первым разузнал про возможности, которые открывает это событие. Именно он и подкинул всем идею заработка. Тут наклевывалась неплохая возможность разжиться ингредиентами, которые пригодятся как для зелий, так и для артефактов, прибыль от продажи которых договорились поделить по-братски. И, наконец, мы надеялись разжиться магическими ядрами убитых тварей. Последним пунктом можно считать желание усилиться и, главное, протестировать свои навыки в реальном деле. Ведь после убийства измененной твари, ее магическое ядро капсулируется, а душа, покидая тело, испускает волны чистого структурированного эфира. Его поглощение дается практикам намного проще, к тому же он фактически не травмирует тонкое тело. В Пене миров это был один из самых распространенных способов прокачки среди одаренных. Пару суток мы дали местным обитателям на откорм, к тому же повышенная суета вкупе с халявной кормежкой не должны остаться незамеченными. Была небезосновательная надежда, что это привлечет из окрестных мест существ поинтереснее. Дождавшись, когда светило, пройдя зенит, начало спуск к горизонту, мы решил провести пробную охоту. Подготовку мы провели заранее, потратив на нее около недели, и теперь не собирались ограничиваться десятком крысошлепов или крабусов. В этих местах обитала крупная колония этих мусорных крабов, внешне похожих на крупные булыжники. Несмотря на мою любовь к морепродуктам, я бы никогда не рискнул употреблять в пищу крабовые палочки из этих падальщиков. Единственное исключение – моноклешневый песочный теркраб. Это был уже не простой краб, а экземпляр, сделавший скачок в своем эволюционном развитии и ставший полноценной магической тварью. Но в таких местах их обычно быстро отлавливают, не давая как следует развиться. Именно из вонючего мяса этих беспозвоночных алхимики братства изготавливают тот тухлый активатор, что дают одаренным перед посещением пещеры. Мои проснувшиеся охотничьи инстинкты встрепенулись, требуя дичь покрупнее. Да и слухи о паре недавно пропавших тут послушниках наводили на ту же мысль. Хотя, может, эти сплетни специально распускали, дабы такие начинающие авантюристы, как мы, не портили взрослым дядям охоту. В любом случае, я не сомневался, что нам удастся найти подходящую добычу в этих зловонных окрестностях, где благоухающие праздничные остатки привлекали разнообразных тварей. Легкая кожаная броня, которую со своего барского плеча подогнала мне Тинкер, слегка сковывала движение. Несмотря на все попытки подогнать ее по фигуре, сидела она на мне как седло на корове. Но махать взятым в аренду у брата Найгунчень копьем она не мешала, а остальное не так критично. Но на будущее, если удастся заработать, нужно будет разжиться подобной, только размерчик получше подобрать, а эту своей подопечной отдам. Ей до легендарного костяного доспеха, еще как до луны пешком. Вот тут, шепотом сообщил Манрик, указывая на подготовленную парнями площадку. Проход отмечен вешками, если не хотите насадиться на колья, советую, не промахиваться. Десятки поколений охотников выкопали множество ловчих ям в округе. Начинающим геомантам пришлось выступить в роли колхозного экскаваторщика, решившего немного подколымить. Их задачей было найти и расширить пару таких котлованов, заодно укрепив стены, дабы избежать преждевременного обрушения и вырастить на дне каменные колья. Финальным штрихом требовалось нарастить поверхностный слой, замаскировав ловушки. Парни постарались на славу. Глядя на каменисто-песчаную площадку перед собой, я не замечал следов их вмешательства. Надеюсь, и зверье не почувствует ничего подозрительного. Геомонты разошлись полукругом, занимая свои позиции на небольшом островке, где мы собрались встречать тварей. Присев на корточки для тактильного контакта, они готовились к охоте. Их задача – в нужный момент ослабить верхний слой ловушки со своего направления. Саргон вскрыл амфору, проверив содержимое. Убедившись, что боезапас на месте, начал потихоньку разминаться. Я же выгрузил из своего пространственного хранилища закупленные в лавке у Эстилы реагенты, оставив их на попечении Рогниза. У него с алхимией получше, так что пусть и занимается ими. «Ты как, Ману, восстановил?» Похлопав приятеля по плечу, поинтересовался я, в надежде придать нервничающему парню уверенности в своих силах. «Вроде должно хватить». Начав разбирать реагенты, чуть успокоившись от погружения в родную стихию, пообещал он. Убедившись, что все члены отряда заняли свои места, мы с Саргоном продолжили свой путь в стремительно надвигающихся потемках. Нам доверили самую простую задачу, а именно выступить в роли приманки для крупных хищников. Подстраховывала нас кривобокая поделка Ши. Пованивающий тухлятиной микроорганизм размером с болеющую рахитом баллонку не мог похвастаться эпическими боевыми возможностями. Единственная функция этого хромающего на все четыре лапы шедевра некромантии – служить живой приманкой для хищников. Именно для этих целей Шия налепила на него дополнительные куски мяса. Они не имели практической ценности, кроме как делать ее питомца более аппетитным для голодных зверюк. Это было все, что начинающий повелитель мертвой плоти мог пока для нас сделать. Я тоже приложил руку к этому чуду, изготовив небольшой стержень магического светильника, который Шея, повинуясь своей нестандартной логике, почему-то вживила в задницу, а не в морду зверушки. Так она же типа убегать будет вместе с вами, прикрывая отход. Как раз огонек будет болтаться у хищника перед глазами, отвлекать, объяснила она свою задумку в ответ на наш молчаливый вопрос, что это за хрень, застывшая у всех в глазах. Сжимая в вспотевших ладошках древко копья, я старался двигаться максимально бесшумно, прислушиваясь к каждому звуку и обращая внимание на любое движение вокруг нас. Но кроме мелких грызунов и насекомых на глаза никто не попадался. Мы сбавили скорость, осторожно приближаясь к подножью первой горы мусора. Шагающий рядом Саргон заметно нервничал, понимая, что сейчас нам предстоит самая опасная часть плана. Еще больше он напрягся, когда на земле обнаружились следы борьбы и последующие трапезы. Мы оба не претендовали на звание охотника-следопыта, но, если судить по обилию разлитой гемолимфы и потрескавшимся кускам хитина, можно сделать вывод. Кто-то нехороший и голодный закусил песочным теркрабом, а может и не одним. Саргон тут же подал знак остановиться и начал спешно откупоривать пару висящих на нем фляг. Повинуясь его воле, вода из них фонтанчиками вырвалась наружу, закрутившись двумя петлями вокруг тела мага. Сам он покрепче перехватил погибель теркрабов, странную помесь молотка и кирки. Оружие на отлично справлялось с пробитием хитиновой брони тварей. Я бы не рекомендовал подходить ближе к завалам. Там слишком опасно. Неизвестно, кто на нас бросится. Можем и не отбиться, выдал он свои рекомендации, и стараясь не потерять концентрацию, вытащил четки с дополнительными глифами. Хорошо, легко согласился я, разделяя его точку зрения. Действительно не помешает оставить себе хоть небольшую, но фору, а то убегать с выпрыгнувшей из кучи и вцепившейся в ногу полуметровой скалопендрой, то еще удовольствие. Тут и не такие особи водятся, видел даже как трехметровую товарку притаскивали в поселок. На возвышающейся впереди куче мусора, не обращая на нас внимания, пировала разношерстная банда падальщиков. Но мелкое зверье нас не интересовало. Достав пару плотно свернутых в кулек взрывпакетов, я, сконцентрировавшись, переключился на истинное зрение. Картинка расцвела искажениями эфирного поля, по которым надеялся отыскать замаскировавшихся хитиновых хищников. Теркрабы, как и обычные крабрусы, по привычке зарывались в мусор, внезапно атакуя подвернувшуюся дичь, а потом утягивали ее в свой туннели, прорытые в залежах мусора. В этих темных норах они потихоньку обгладывали и переваривали жертв. Именно эти медленные, неповоротливые, но при этом хорошо бронированные магические беспозвоночные были нашей целью. Быстро изучив уходящую вверх поверхность кучи, заприметил пару ближайших к нам мест с подозрительными искажениями. Слабые эфирные воронки – одно из свидетельств поглощения энергии существами с магическими ядрами. Секунда, и кульки дымя фитилями полетели в отмеченные точки. Два громких хлопка пронеслись по округе, заставив вздрогнуть все живое. Мелкая живность, копошившаяся неподалеку, давя друг дружку, испуганно бросилась в рассыпную. Но главное, что поверхность кучи в этих местах вспучилась, а затем извергла из своих недр дичь покрупнее. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, эти ракообразные нам подходят. Видимо, Саргон тоже так подумал, потому как без промедления запустил по водяному лезвию в каждую из тварей, пытаясь привлечь их внимание. Мы тут же попятились, ожидая от них ответной реакции. Один из этих бронированных тараканов сходу взбесился, клюнув на нашу подначку. Грозно щелкая гипертрофированной рабочей клешней, он оттолкнулся и, поджав лапки, ловко как гавайский серфер скользнул с кучи вниз. А вот его ленивый собрат, похоже, решил не участвовать в миссии возмездия оскорбивших их двуногих. Пришлось Саргону еще раз хлестануть его, но на этот раз он добавил в заклинание пару новых глифов, воспользовавшись четками. Вместо водички по панцирю чудовища щелкнула ледяная стрела, помогая ему принять правильное решение. Первый бронированный тазик с ножками, казалось, не успел коснуться земли, как выстреливший из земли шип пробил насквозь не ожидавшего такой подлости некрододика. Еще пара клинышков покрупнее должна была сделать то же самое с нами. Вот только мы не стояли на месте, а осмотрительно отпрыгнули назад, благодаря чему избежали принудительного перфорирования. А я еще раздумывал над тем, чтобы изобразить заготовщика камчатского краба и потыкать супостатов своим копьем. Глядишь, с усилением и пробью в какое сочленение. Моноклешневые песочные теркрабы хоть и являлись магическими тварями, и были крупнее сородичей, но откровенными монстрами не выглядели. Плоское округлое тело было около метра в диаметре. Основную опасность представляла одна гипертрофирована огромная боевая клешня, вторая предназначалась для тонких операций и была гораздо меньше. В принципе, учитывая неповоротливость противника, если ускориться, то справиться с ним реально. Вот только картину портила магия земли и отсутствие у меня дробящего оружия. Даже напитав тело и копье маной, мне будет проблематично вскрыть усиленный панцирь. Зато если попортить тонкие конечности, тогда можно и погибелью теркрабов без лишнего риска дотянуться. В крайнем случае булыжником приголубить. Их тут в округе хватает. Крабик встал на лапки, встряхнулся и, угрожающе пощелкивая клешней как гопник бабочкой, не спеша двинулся в нашем направлении. Вторая особь еще скользила вниз, и мы потихоньку отступали назад, на всякий случай хаотично меняя траекторию. Планы нарушил серый варган, эдакая помесь игуаны переростка с трицератопсом. Выскочив как черт из табакерки, он кинулся на нашу добычу. Мощные челюсти рептилии вцепились в клешню и с хрустом вырвали единственное оружие обреченного теркраба. Мы синхронно вздрогнули от зрелища такой молниеносной расправы. Саргон при этом ухитрился потерять концентрацию, окатив нас водой. Опешив от происходящего, мы замерли и безмолвно наблюдали за тем, как наглая рогатая туша дербанит нашу добычу, уже лишив ее мобильности. С этим нужно было что-то сделать, иначе этот прожорливый троглодит-переросток лишит нас возможности нормально поохотиться. Вон второй краб резко расхотел преследовать обидчиков и сейчас пытался зарыться прямо у подножья кучи. Я на автомате достал еще один взрыв-пакет собственного производства и метнул в ожившего пятиметрового динозавра. Наградой мне был удивленный взгляд потревоженной зверюги и безумный, наполненный первобытным страхом от Саргона. Он нервно сглотнул и сорвался с места, как Усейн Болт, выхвативший баклажку с пивом у скинхедов. Пришлось последовать за старшим опытным товарищем. Мне кажется, я не бежал, а низенько летел, но все равно догнать своего напарника не получалось. Принято считать, что в кризисных ситуациях у человека появляется доступ к неиспользуемым резервам организма, открывая новые горизонты возможностей. Но в моем случае эта теория от чего-то не сработала. Из головы вылетело все, что туда старательно вбивал братный Гун Чень. Какое там эфирное ускорение или усиление тела, какие там продвинутые техники бега. Единственное, о чем я в состоянии был думать, так это стараться не растянуться в потемках, наступив в ямку или запнувшись о торчащий булыжник. Тут как назло все было щедро ими утыкано, и я уже всерьез раздумывал, не пора ли вышвырнуть мешающее удирать копье. Хлопок сработавшего взрыв пакета и недовольный рык грозной твари раздался, когда мы были на полпути назад. Вырулив из-за поворота, мы увидели 5 пар глаз, иллюстрирующих поговорку про страх и размер этого органа. Заскочив на островок безопасности, с хрипом хватая ртом воздух, я развернулся, выставив перед собой пляшущее от волнения копье. Охотнички, блин. Теперь мне идея этой самодеятельности уже не казалась такой хорошей. Нужно было забить на экономию и привлечь в консультанты парочку местных профессиональных ловцов дичи, как и советовала Тинкер. Но теперь уже поздно отступать. Перехватив поудобнее, я покрепче сжал древко копья. В конце концов, это всего лишь тупая зверюга, не мы ее, а она нас должна бояться. Все застыли в напряженном ожидании, но стоило рогатой полуметровой бронированной ряхе, опоясанной короной из костяных пластин, показаться из-за поворота, как моя уверенность в наших силах резко пошла на убыль. Высунув длинный раздвоенный язык варган, не особо торопясь, топал в нашу сторону, извиваясь всем телом в ритм шагов. Увидев наш комитет по встрече, дрожащий совсем не от предвкушения, он радостно рыкнул и прибавил скорость, переходя на бег. Его переваливающиеся движения были бы даже забавными, если бы не желание поскорее полакомиться так удачно подвернувшимся угощением в виде тупых охотников. Особой опасности он в нас не увидел, и это хорошо. Внезапно сбоку раздался щелчок арбалета, и небольшая стрела жалобно звякнула о костяную броню. «Да что ты будешь делать?» И это не прокатило, расстроенно заявила Шея, будто надеялась из своей пукалки, с которой она регулярно охотилась на крыс, изобразить ваншот пятиметрового гиганта. Центральную часть ловушки как самую ответственную контролировал Манрик. Бледный геомант оглянулся, отыскав меня вопрошающим взглядом. Он явно другую дичь рассчитывал увидеть. Коротко кивнув, сообщил ему, стараясь убрать из голоса панические нотки. «Отличный трофей, готовься ослаблять по команде, не раньше», сделал я вид, что так и было задумано. Здоровяк, ничего не ответив, лишь нервно сглотнув вставший в горле ком, повернулся к приближающейся твари. Секунды опять растянулись, а отряд, кажется, вовсе перестал дышать. Становиться десертом никто не планировал. «Давай!» – истошно завопили все одновременно. Мне даже показалось, что напоследок гигантский ящер на миг замер от неожиданности, испугавшись нашего истеричного крика. Но было уже поздно, убежать ему было уже не суждено. Легкая волна эфира прошла по поверхности ловушки, превращая ее в нестабильную конструкцию. Бегущая туша с возмущенным шипением рухнула в образовавшуюся пропасть, поднимая клубы пыли. Из-под земли раздался грохот, и послышались хрипы и визги, свидетельствующие о том, что чудовищу не понравился наш сюрприз. Но все еще живы, несмотря на то, что оно нанизалось на колья, а значит, нужно переходить к следующей части плана. Я подскочил к Рогнезу, помогая ему ссыпать в алхимический котел ингредиенты. Реакция пошла мгновенно без посторонней помощи, да и контролировать ее не требовалось. Горшочек, как в сказке, начал варить, не в состоянии удержать все в себе. Только вырвалась оттуда не каша, а густой сизый дым, который, надувшийся от напряжения, Рогнез подхватывал легким ветерком и отправлял прямиком в волчью яму. Раненому варгану это крайне не понравилось. Он истошно завизжал от боли и ярости, пытаясь выбраться из ловушки. Активно затрепыхавшись, он переломал колья, на которые нанизался своим мягким брюхом, но его сопротивление было тщетным. Он лишь усилил обильную кровопотерю, из-за чего силы еще быстрее начали покидать его, а движения замедляться. Нам тоже пришлось столкнуться с проблемой в виде перенапрягшегося и теряющего сознание мага воздуха, который бросил перенаправлять дым. Но мне удалось ее оперативно решить, пинком отправив дымящийся котелок в ловушку. Оставив Рогнеза на попечении Шии и захватив с собой ничего не понимающего здоровяка Манрика и не верящего в происходящее Саргона, рванул назад. Там нас дожидалась уже практически разделанная креветка. Пока ящер впадает в анабиоз, мы ее успеем добить. Глава 14. Пикник на крыше. Мы успели вовремя. К обездвиженному и изрядно переломанному песочному теркрабу уже присматривались мелкие падальщики. Даже его второй трусливый собрат колебался между страхом за свою шкуру и соблазном каннибализма. Пока мои товарищи отгоняли мелких хищников, я, не теряя времени, несколько раз от души вогнал копье в разломы панциря, оборвав мучения инвалида. Почувствовав исходящую от беспозвоночной твари волну энергии, я посильнее закусил шнурок медальона. Это концентратор, помогающий со сбором эфира, который вместе с доспехом одолжила мне Тинкер. Она часто гоняла на охоту вместе с профессиональными командами, куда ее приглашали на позицию хилера. В этом заключался секрет ее впечатляющего прогресса в развитии, за которым никто из наших не мог угнаться. Если от какого-то краба-переростка у меня свело спазмом челюсть так, будто я засунул в рот оголенный электрический провод, то, что говорить о ней, зверюшек профессиональные команды охотников добывали непростых. После того, как первичный напор эфира утих, разлившись приятным теплом по телу, я смог выплюнуть окровавленный медальон. Дурацкая была идея держать его под одеревеневшим языком, дабы повысить эффективность. Лучше пусть он болтается на веревочке у меня на груди, как и задумывалось производителем, а то там нас еще бронированный ящер дожидается, таким макаром у меня точно мозги закипят. На практических занятиях, где нас учили различать разновидности эфира, все было иначе. Хоть мастер Рындл прирезал тварь посреди полноценной пентаграммы сбора энергии, эффект был на порядок слабее. Это легко объяснялось тем, что жертва в тот раз оказалась слишком слабой. Суетящийся над поверженным беспозвоночным Манрик закончил закреплять веревку и сунул мне в руку один из концов. Напрягшись, мы волоком потащили тушу теркраба. За нами пять из задом отступал Саргон, прихватив подмышку здоровенную клешню. Пока я занимался умерщвлением добычи, он ухитрился отыскать этот трофей, чем был крайне доволен. Добравшись до наших спутников, я первым делом заглянул в полную дыма яму. Рептилоидная угроза не проявляла признаков активности. Несмотря на бешеную магическую регенерацию, раны от кольев и наша бодяга смогли свалили ее с ног, но окончательно не добили, это придется сделать самостоятельно. Дым лишал силы и заставлял потерять сознание, а не убивал. Отравлять мясо в наши планы не входило. Ты как очухался? Поинтересовался я у Рогниза, который уже самостоятельно сидел и потихоньку потягивал из фляжки пойло. Все-таки наши возможности пока еще не позволяют нам заниматься подобными делами. С другой стороны, сидя на попе ровно, ты не скоро сможешь набрать необходимую силу. Вот в чем заключается жестокий парадокс этапа новичка. Ты не так далеко ушел от просто разумного, чтобы браться за высокооплачиваемую работу. Но в то же время твои потребности уже успели вырасти, намного превысив твои возможности. Приходилось искать баланс и пошагово развивать свои навыки, используя имеющиеся ресурсы, в надежде побыстрее проскочить этот этап. В голове все еще шумит, а так вроде норм, ответил он, поднимаясь с земли. Похоже, приятель все-таки схватил магическое истощение, но, к счастью, его услуги больше не потребовались. У Манрика и его парней была магическая формация, предназначенная для очистки воздуха в забое. С помощью нее они быстро избавили ловушку от химического оружия моего производства. На нас, конечно, были артефактные респираторы, но тут мы решили перестраховаться. Не хотелось свалиться без сознания рядом с полумертвой машиной смерти. Лишь после того, как остатки дыма исчезли, мы дружной компанией аккуратно спустились вниз. «А ты-то куда полезла?» – возмутился я, увидев спускающуюся подопечную. «Вдруг он очнется?» «Да не дрейфь не очнется!» Понебратски стукнула меня по плечу кулачком эта беспечная блондинка. «Смотри, как язык вывалился!» «Бея, давай побыстрее прикончим твари, начнем уже разделывать!» Хищно оскалилась она. «Да в кого ты такая кровожадная?» Попытался я присмирить шею. «А чего? Отличный трофей, жаль, селфи ни на что сделать!» Продолжила она дразнить меня, пробираясь к гигантской туше, которая валялась у одной из стен. Готовясь к охоте, мы и не рассчитывали на такой серьезный трофей. Можно сказать, нам крупно повезло, что все сработало, как и задумывалось. Дури в этом крокодиле немерено, своими метаниями он покрошил в щебенку близлежащие каменные колья, расчистив от них небольшую площадку. Протиснувшись к туше поближе, мы замерли, прикидывая, как бы сподручнее добить израненного исполина. Кожа твари была покрыта твердыми чешуйками, частично отражающими закатный свет, что придавало ей сходство с ламинарным доспехом. Костяная броня на голове была увенчана пятью рогами, служившими ему не только украшением, но и оружием. Длинные острые когти на мощных лапах и зубы бритвенной остроты делали из него настоящую машину для выкашивания местной живности. И нам следовало поскорее ее заглушить, затягивать с этим делом не стоило. Варган все еще представлял опасность, и если вдруг очухается, то нам точно не поздоровится. Ну и чем его шандарахнуть? Я где-то слышала, что таких бронированных тварей можно грохнуть через задницу. Начала делиться подозрительной инсайдерской информацией Шея, сноровисто перезаряжая свой практически игрушечный арбалет и делая вид, что знает толк в охоте на варгана. Ты как-то упустила из виду, что у него на брюхе появилось три новых дырки. Они всяко лучше подойдут, указал я рукой на раны. Ты только со своим чудовищным стрелометом не лезь, еще шкуру попортишь. Подмигнул я подопечной, намекая, что шутки пора заканчивать. Ладно, ладно, босс, как скажешь. Покладисто пошла она на попятную, понимая, что сейчас всем не до смеха. Несмотря на кажущуюся безрассудность, с мозгами уши и все было в полном порядке, просто необычные реакции на стрессовые ситуации. В конце концов, уцепившись вдвоем с Саргоном в копье, мы вогнали его в уязвимое место под лопаткой ящера. Туша затрепыхалась в предсмертных конвульсиях, вырвав древко у нас из рук. Отскочив на пару метров, мы дождались, пока варган не затихнет, выпустив послесмертную волну эфира. Вся команда тут же упала на пятые точки, принявшись впитывать в себя разливавшуюся вокруг энергию. «Круто! Еще хочу!» – восторженно воскликнула Шея. «Вот это понимаю, прокачка! Да я за неделю в склепе столько не получала! Давайте еще одного ящера притащим!» – с надеждой предложила она. «Ага, может сразу двух, у нас реагенты кончились, или ты сама их из своего стреломита приголубишь», – пошутил порозовевший Рогниз. Ему явно пошло на пользу поглощение эфира с монстра, вон как оживился. «Хватит болтать, оба идите сюда, будете помогать, из вас все равно носильщики дрянные», – начал раздавать команды Саргон. Он как самый опытный из нас, с самого начала был назначен ответственным за разделку охотничьих трофеев, но, Похоже, сам до сих пор находился в замешательстве от свалившейся в прямом и переносном смысле добычи. Оставив одного из земляков Манрика приглядывать за округой наверху, мы впряглись в воз с теркрабом. Изобразив бурлаков на Волге, мы за час дотянули тушу до поселка. Самостоятельно требушить краба не стали, сдав ее целиком в лавку «Зеленое сердце». Эстелла оценила нашу добычу в один золотой с мелочью. Учитывая погрызенное состояние тушки, это в принципе было очень неплохой ценой. Хотя понятно, что в убыток себе она работать не будет и после разборки этого деликатеса на реагенты сможет подзаработать. Зато получилось одолжить у нее телегу, после чего мы как три сивых мерина помчались обратно. По случаю удачной охоты мы устроили внеочередные посиделки на крыше. Жуя нежные, сочные кусочки варгана, я смотрел, как Саргон, пуская слюну, жарил на мангале гигантскую клешню, с которой не расставался ни на миг. Когда новая охота, босс, и в следующий раз, мне бы скелет ящерки не помешало заполучить. Подсела ко мне неугомонная шея, тут же изящными, цепкими пальцами нагло утащив аппетитный кусочек из моей тарелки. Быстро прожевав, добавила: «На опыты, так сказать, рановато тебе за такие вкусные косточки браться. Ты хотя бы малые некроконструкты на приемлемом уровне освой. До тех пор, пока нормально блоки управления не изучишь, толку не будет. Они у тебя все выходят тормозными и кривобокими, как природная нежить начальных уровней. Просто загубишь серьезный костяк», — высказал я ей свое скептическое мнение. «Да знаю я, вот ты жадина, даже помечтать не дашь девушке. Уйду я от тебя, зануда», — фальшиво изобразила она обиду. «Предпочитаю определение великодушный наставник, не упускающий из виду важных, хоть и мелких деталей», — отмахнулся я. «Зачем вообще отдельные глифы изучать, есть же уже стандартные сборки готовых рун. У меня от них голова уже пухнет, только время зря теряю», — сменила она тему и с видом святой простоты потянулась за еще одним куском из моей тарелки. «Что за дурацкая привычка постоянно объедать меня? Иди наложи себе мясо и трескай сколько влезет», — возмутился я, укрывая рукой свою тарелку. «Не то чтобы мне было жалко, но моя постоянно отирающаяся рядом подопечная приобрела раздражающую манеру подъедать все из моей тарелки. Это начало уже напрягать. Хорошо, мы не голодаем. Вон огромная запеченная задняя лапа варгана медленно вращается на вертеле. Подойди с тарелкой, тебе река нарежет свежих кусочков. Зачем из моей-то таскать? И хватит бухтить про учебу. Сама понимаешь, на одних универсальных печатях без индивидуальной подстройки далеко не уедешь. Они всегда будут хуже, да и ограничения на костяки накладывают. Так что лучше сразу привыкать делать правильно, иначе навечно застрянешь в серой массе таких же лентяев». На радость, ши мою мотивационную лекцию прервали. «Давайте выпьем за удачную охоту», — приземлился с другой стороны, уже порядком захмелевший Манрик, сунув в руки кружки с пенным напитком. «Нам с парнями теперь точно должно хватить на малое астральное хранилище печати. Мы уже с Левиллой все перетерли. Завтра пообещала нанести плетение. Ты это, Гарри, не думал себе сделать? Удобно же всегда иметь под рукой стандартный набор заклинаний». По совету Эльры я в открытую не демонстрировал свое клановое клеймо с плетением, поэтому Саргон был не в курсе, что оно у меня уже есть. «Так, вроде готово. Уу, вот это запах. Все желающие попробовать фирменную клешню от дяди Саргона, не стесняемся, подходим», — прервал наш разговор доморощенный шеф-повар. Следующие 10 минут мы дружно пытались вскрыть панцирь деликатеса и добраться до нежного мяса. Недаром ведь конечность боевая, хитина при ее отращивании теркраб не пожалел. В ход шло все, что попадало под руку, а дразнящие запахи, которые источал этот деликатес, заставляли нас искать новые способы. В итоге Проныра Рогнис сгонял в комнату к Саргона, притащив погибель теркрабов. Местные использовали это сильно смахивающее на клевец оружие как раз для охоты на таких тварей. Он хакнул головоломку, с первого удара пробив хитиновую броню и обрызгав всех мясным соком. Получив кусочек клешни, я отошел подальше в свой любимый темный уголок. Буквально сразу нарисовался Саргон, усевшись рядом. Мы молча чокнулись кружками с пенным напитком и, не произнося ни слова, приступили к поеданию нашей добычи. А знатная закуска из клешни выходит. Даже не ожидал. Микстура то, дерьмо дерьмом, — решил я прервать молчание. Да там потроха используют, причем даже не заморачиваются с тем, чтобы избавить их от содержимого. Этот садихкаур совсем обленился, готовит откровенную дрянь. Зато за копейки, вот и не гонит его, — скривился Саргон, по-видимому, вспомнив вкус микстуры для инициации. «Я чего подошел-то? Надеюсь, вы после сегодняшнего не откажетесь от дальнейшей охоты. Целый варган, конечно, хорошо. За одно огненное ядро 10 золотых отсыпали. Но сам понимаешь, денег много не бывает. Я и сам заметил, что наша разношерстная команда, получив в первый день щедрый куш вкупе с не менее щедрым стрессом, как-то не рвалась в новый бой. Ну кроме Ши, это оторва за любой кипиш. Все громко обсуждали исключительно сегодняшнюю охоту, параллельно озвучивая списки ближайших покупок. Но вот про планы на завтрашнюю охоту никто не заикался. Может, мне показалось, но у меня возникло чувство, что Саргон не только за этим подошел ко мне. За всех не скажу, но у меня на завтра планы не поменялись, обозначил я свою позицию. С остальными поговорю, думаю, никто не обрадуется, но и не отвалится. Правда, с алхимическим котелком беда случилась, ящер его раздавил в лепешку, зараза такая. Без химии мы теркраба долго колупать будем. Вон клешню-то кое-как вскрыли, а она даже не сопротивлялась. Придется покупать новый, боюсь, Тинкер заметит подмену. Мне нравится твой настрой. Погеноцидим немножко падальщиков, когда еще удастся, вновь чокнулся он со мной. За Тинкер не переживай, поговорю с ней. Это вообще возможно мой котел. В свое время отдавал ей похожий, у меня ведь тоже с алхимией не срослось. А затем он слегка понизил голос и, сменив тему, продолжил. Я тебе еще не говорили, но нам намекнули, что скоро выдернут отсюда. Так что может статься это наша с тобой последняя охота. Альра сообщила, что клан собирается проводить экспансию на новый крупный осколок. Набирают отряд под эту миссию. Свободного народу, как всегда, не хватает. Места там болотистые, воды вокруг хватает. Вот и вспомнили про мою кандидатуру, решив пристроить к этому делу. Обещают личного наставника дать, ну и прокачаться побыстрее помогут. Там моя стихия как-никак. Замолчав, он задумчиво отхлебнул из своей кружки. Кстати, Тинкер тоже забирают, будет нашим хилером в отряде. Так что твой статус скоро изменится, останешься тут за старшего. Окончательно ошарашил он меня. Заскочи ко мне на неделе, как раз прикину, может чего из своего шмота тебе подгоню. Я все равно все не потащу. Да и нас там должны нормально снарядить за счет клана, а тебе тут точно пригодится. Потом другим новичкам передашь. Как же так, я тут всего год и 3 месяца, какой, блин, из меня старший? Задал я риторический вопрос в пустоту, понимая, что Саргон на него не в состоянии ответить. Признаться, немнимая ответственность меня страшила. Скорее, грядущие глобальные изменения в моей жизни. За прошедший год я тут оброс новыми знакомыми, наладил какие-никакие полезные связи. В общем, успел неплохо устроиться в новом мире. Да и к этим ребятам я привык. У нас сложилось относительно дружное сообщество. Каждый знал, что его не бросит и подставит плечо. Их поддержки будет не хватать. Второй момент. В своем развитии я делал основной упор на академических знаниях, откровенно пренебрегая практикой. Теперь придется этот подход менять. Прикрывать меня будет некому, а, как показала сегодняшняя охота, как боевая единица я оставляю желать лучшего. Случись серьезная заваруха, и неизвестно, чем она может для меня закончиться. Хотя, нужно быть честным с собой, все прекрасно известно, просто думать про негативные сценарии не хочется. А значит, настало время конвертировать все накопленные мною за это время знания в практические умения. Да и задуматься над ускорением своей прокачки не помешает. Я глянул на Тинкер, которая весело о чем-то болтала с Шией. В моем сердце что-то ёкнуло. Не хотелось вот так внезапно расставаться с теми, кто оказывал мне огромную поддержку и помогал приспособиться к новой жизни. К тому же они с Саргоном стали для меня настоящими друзьями, и я не мог не переживать за них. Правда, со мной остается Шия, но она здесь всего полгода. Хотя девчонка периодически удивляла меня своими успехами, да и привязался уже к ней. Несмотря на то, что переселилась сюда она по доброй воле, процесс с адаптацией все равно проходил у нее со скрипом. Она как вылупившийся цыпленок, увидевший мою персону сразу после появления в этом мире. Вот и приняла меня за наседку, получив эмоциональную привязку, и теперь всюду таскается хвостиком. Даже по ночам периодически пробирается в комнату и в наглую залазит ко мне в кровать. Причем без всякого того самого, просто невинно укладывается рядом со мной. Между нами, конечно, проскочила искра, даже скорее фейерверк из искр. Когда тебе посреди ночи прилетает в глаз, от сударыни обожающей подрыхнуть в позе морской звезды, еще и не такие фантасмагоричные картины увидишь. Приходилось терпеть непреднамеренное бытовое насилие и поутру сводить фингалы. С другой стороны, не оценить ее стремительный прогресс в развитии сложно. Она, похоже, оказалась одареннее нас всех. По крайней мере, сравнивая свои успехи с ее, я был вынужден это признать. Она уже собирала хоть и кривые, но рабочие некроконструкты, в то время как я все топтался на одном месте с освоением своей стихии. Чувствовал, что прорыв близко, но дотянуться до него все не получалось. Не хватало мне пока силенок. Еще один аргумент, чтобы ускорить прокачку астрального тела. Все свободное время я старался оттачивать владение своей стихией. Каждый день приносил новые открытия. Со временем научился различать несколько пространственных слоев, каждый из которых, казалось, имел свою плотность. Опытным путем выяснилось, что у меня пока получалось воздействовать лишь на верхние слои. С их помощью удавалось телепортировать предметы в зоне прямой видимости. Теперь же было желание подняться на новую ступень, сжимая верхний слой пространства, как бы сокращая расстояние между двумя точками, я пытался одним шагом преодолеть расстояние между ними. Увы, пока потуги мгновенно переместить себя любимого результата не приносили, а значит лезть глубже пока не стоит. Зато эти неудачи мотивировали меня сконцентрироваться на изучении рун и правил составления из них формаций для магических печатей. И я не зря трудился над этим, так как хоть тут удалось добиться видимых успехов, они же дали хороший толчок в артефакторике. Теперь периодически подрабатываю у Ливиллы Блант, и ей польза в виде звонкой монеты, и мне практика. Учитель рунологии, как и другие преподаватели, стремилась заработать на всем, до чего ее загребущим ручонкам удавалось дотянуться. Как я уже упоминал, заклинание представляет собой сложную пространственно-энергетическую конструкцию, сплетенную из магических рун. Маг мог потратить время и создать ее целиком самостоятельно, как я светлячка, но в экстремальных ситуациях как раз этого самого времени обычно и не хватает, поэтому в ход идут другие варианты. Первый и самый простой способ – воплотить ее, воспользовавшись предварительно подготовленной матрицей. Это своего рода шаблон магической печати с уже заготовленным заклинанием. Подобные матрицы есть у меня в клановом клейме. Быстренько запитал его своей маной, получил желаемый эффект. Этот способ является самым распространенным среди нашей братьев. Второй способ уже доступен не для всех. Лишь познакомившись поближе с рунологией, маг обретает способность создавать уникальную печать, мастерски соединив отдельные рунические блоки. Подобный подход неизбежно увеличивает время каста заклинания, но открывает простор для детальной адаптации его конечного варианта. Поэтому не следует ошибаться, считая, что практик, крутящий в руке четки, таким образом просто успокаивает нервы. Вполне возможно, он в этот момент вплетает в реальность магию, подбирая подходящие элементы заклинания, спрятанные в бусинах. Так что четки, бусы, связки всяческих плашек – это признак опытного и подкованного в рунологии адепта.